Содержание. Вступление. Часть первая. Первые семь чудес. Часть вторая. Ближний Восток и Средняя Азия. Часть третья. Африка. Часть четвертая. Индия и Шри-Ланка. Часть пятая. Юго-Восточная Азия и Дальний Восток. Конец содержания.